Глава 19. Доставка. Выходные у нас отменили. 2 недели каждый день мы выезжали на мародерку. Тащили в Кремль все, что не прибито. А то, что было прибито и прикручено, варварским образом вырывалось и тащилось туда же. Хозяйство росло, люди прибывали. Но теперь все меньше и меньше. За вчерашний день не пришел никто, а сегодня только одна парочка. Изодранные, потрепанные, они шли откуда-то из Подмосковья. Здесь у них жили родители, и те надеялись застать их живыми. Хорошо, что сами добрались. На данный момент нас было чуть больше 1500. Люди исправно несли службу на постах, принимали участие в набегах на брошенное хозяйство. Почти каждую ночь была стрельба. Особым зараженным насрать на стены. Тот же прыгун легко забирался на них. Даже чмошник, который с трудом передвигался по земле, без труда влазил на самый шпиль в Спасской башне. Сейчас все изменилось. Часовые метко снимали нарушители еще на подходах. Жизнь стала спокойней, по крайней мере, внутри стен. Но только до сегодняшнего вечера. Мы загнали внутрь 2 фуры, загруженные в очередной раз продуктами. Я спрыгнул на мостовую и уже махнул рукой ребятам, чтобы начали заниматься разгрузкой. В это самое время в рации раздался тревожный голос. «Всем внимание! Происходит что-то странное!» «Что там у тебя?» – спросил я. «Ты лучше поднимись!» – прилетел ответ. «Пойду посмотрю!» – пожал я плечами на вопросительные взгляды. «Я с тобой!» – сорвалась Ленка. «Я тогда тоже пойду посмотрю!» – догнал нас Саня. Мы поднялись на высокую смотровую площадку, где размещался пост часовых. Выше только куранты и шпиль. Пока мы карабкались по лестницам, на рацию прилетали сообщения с других сторожевых башен. Наконец, забравшись на площадку, я увидел, что происходит. Со всех сторон, из дворов и закоулков, в сторону Кремля бежали мертвецы. Живая волна была всюду, куда доставал взгляд. Нас брали в окружение. Спустя несколько минут вокруг нашей крепости образовалось море, состоящее из зомби. Плотность была такова, что яблоку негде упасть. И это не метафора. Брось я в эту кучу яблока или какой другой предмет, на землю он не упал бы. «Через такой строй нам даже на танке не проехать», — заметил Саня. «Кажется, мы в осаде». «Да пофигу», — ответил я. «Лишь бы сюда прорываться не начали». Но они и не думали. Достигнув стен, вся эта куча мертвяков застыла. Они не хрипели, не кричали, не пытались запрыгнуть к нам. Даже в ворота ни разу не постучались. «Ну точно осада». «У нас пулеметы есть», — сказал я. «Сейчас мы здесь просеку сделаем». «Не думаю, что стоит патроны тратить», — придержал меня Саня. «Боюсь, что это ничего не изменит. Хорошо, что едой запаслись». «Это да», — кивнул я. «Ладно, давай подождем, может, само рассосется». Мы спустились обратно, и нас тут же облепили любопытные. Вопросы посыпались градом, тут же поднялся гул. «Базар убили!» – крикнул я и продолжил, только когда толпа людей утихла. «Нас взяли в осаду. Вокруг Кремля куча мертвяков, но сюда они не прорвутся. Эта крепость и не такое выдерживала. Так что успокойтесь, считайте, что у нас выходные. На несколько дней останемся без мародерки. Ничего страшного». «А если это не на несколько дней?» – тут же прилетел вопрос. «Ну мы же не бухать все это время будем», — ответил я. «Решим. Сейчас соберемся и придумаем, как от них избавиться». Совещались долго, кричали, ругались. Предложений было множество. Вплоть до того, чтобы сжечь всю эту нечисть к такой-то матери. Вот только от пожара пришлось отказаться. Мы находимся слишком близко. Понятно, что кирпич не горит, как и каменная мостовая. Но что-то очково. Самое дельное предложение было озвучено Машкой. «А что, если нам через метро пройти?» – спросила она. «Ведь не просто же так говорят, что из Кремля есть прямой выход на подземные станции». «Ну, выйдем мы, и что с того?» – спросил Саня. «Дальше-то что делать?» «А дальше по старой схеме», – пожала плечами она. «Заправляем пожарные машины бензином, собираем концерт и пж!» Она изобразила огонь руками. «А это может сработать», – почесал макушку я. «Вот только мы понятия не имеем, где этот спуск искать. Он на то и секретный, что о нем мало кто знает». «Ну так нам никто не мешает», – Опять пожала плечами Машка. Найдем. Времени у нас достатки. Все равно мы здесь заперты. Блин, да гораздо легче, как я предлагал, отмахнулся Саня. Заводим наш бронепоезд. Быстро открываем ворота и прямо через толпу пройдем. Сань, ты не обижайся. Но в твоем плане много нюансов, ответил я. Слишком много. Вот эти твои как-нибудь или, если что. А в метро у нас тишь да благодать, да? Огрызнулся тот. Мы понятия не имеем, куда там идти, есть ли вообще этот выход. Ну, вообще это нормально, создать пути к отступлению. Немного подумав, сказал я. Будь ты на месте нашего правительства, неужели не озаботился бы? Да это понятно, вот только где его искать? Немного успокоился Саня. Предлагаю начать с высшего кабинета, внес свое слово Хоттабыч. Шкафы там подвигаем, кнопки скрытые поищем. В итоге приняли этот план как самый нормальный. Даже если из него ничего не выйдет, то хотя бы будем иметь запасной выход. Поиски отложили на завтра. Я в очередной раз поднялся на Спасскую башню, чтобы проверить обстановку. За время наших дебатов так ничего и не поменялось. Хотя толпа стала еще больше. Или мне так показалось? Хорошо, что особых не видно. Если они набегут сюда хотя бы в соотношении 1 на 100, нам придется несладко. Кого-нибудь точно порвут. Сон никак не хотел идти. В голове была каша. Мысли напрыгивали одна на другую, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Машка уже вовсю сопела под боком. Наконец я плюнул на все свои попытки заснуть и вылез из-под одеяла. Решил пойти прогуляться по ночной крепости. Заодно посты проверю. Улица встретила полным отсутствием ветра. Тишина и покой, даже кузнечики молчат. Только звезды подмигивают своим частым мерцанием. Я вздохнул полной грудью. Красота! Всего месяц прошел с того самого момента, когда рухнула привычная цивилизация. А уже так легко дышать. Для Москвы это нетипично. Еще раз глубоко вздохнув, я открыл зажигалкой пиво. Сделал большой глоток и направился к центральному входу. Часовые не спали. Да и нереально сейчас уснуть в такой обстановке. В любую секунду на площадку может пробраться прыгун или чмошник. Лизуны, кстати, теперь тоже постоянное явление. «Как дела, ребят?» – спросил я. «Да так себе», – пожал плечами один из часовых. «Так-то вроде спокойно все, но напрягает». «Это понятно», – кивнул я. «Ну ничего, крепитесь, мы кое-что придумали». Дальше я пошел гулять по Кремлевской стене. Ночная прохлада немного развеяла мысли в голове. Вот только куча мертвяков под нами не убавилась. Допив пиво, я запустил пустую бутылку в эту кучу. Звона разбившегося стекла я так и не услышал. Хотя, судя по глухому стуку, по чьей-то голове попал. Когда я вернулся к зданию арсенала, на порогах меня встретил Степан Аркадьевич. «Не спится?» – с участием спросил он. «Как видишь», – ответил я и присел на пороге. «Вот и мне тоже», – вздохнул тот. «Я тут подумал, сможем мы аккуратно одного зомби изловить для опытов?» «Да сколько угодно», – ответил я. «Могу хоть сейчас парочку заарканить. Там делов-то. Удавку со стены спустить. За один заход 5 выловить сможем». «Замечательно», – кивнул доктор. «Есть у меня одна мыслишка, скорее даже подозрение, но мне бы хотелось в нем убедиться». «Не вопрос, Аркадич, будет тебе завтра экземпляр», – сказал я. «Пойду еще разок поспать попробую». «Конечно, конечно», – закивал он. «Приятных снов». Я поднялся на 2-й этаж, вошел в свою комнату и влез под одеяло к жене. Спустя мгновение я уже спал, как младенец. Наутро я совсем забыл о вчерашнем ночном обещании, но об этом не забыл сам Аркадич. Я даже немного обалдел, когда после завтрака вышел на улицу покурить. Мимо меня с довольными рожами продефилировало шествие во главе с доктором. Они несли извивающееся тело зомби, связанное по рукам и ногам. «Нихера себе!» – только и смог пробормотать я. «А, Сергей, доброе утро!» – поприветствовал меня Аркадич. «Изловили по вашей методике», – указал он пальцем на мертвяка. «Поздравляю», – только и смог ответить я. Шествие исчезло за дверью, а я хмыкнул, криво улыбнувшись. Затем вставил в зубы сигарету и, прикурив, отправился на башню. Было уже понятно, что обстановка не изменилась, но посмотреть все равно нужно. Наконец, винтовая чугунная лестница вынесла меня на площадку под курантами. Внизу стояла все та же безмолвная толпа мертвецов. Внутри Кремля уже началась суета по поиску потайного входа в метро. А я стоял и с задумчивым видом смотрел на все, что происходило вокруг. Меня со вчерашнего дня не покидала какая-то мысль, и я все никак не мог за нее ухватиться. Иногда она всплывала на поверхность, но как только я предпринимал попытку на ней сосредоточиться, тут же ускользала от меня. А вот то, что начало происходить дальше, заставило припухнуть всех. У меня, кажется, челюсть от удивления по полу стукнула. Толпа мертвяков внезапно зашевелилась и начала расступаться. Образовался эдакий коридор, по которому неспешно двигался кортеж из трех машин. Они замерли прямо под нами. Дверь одной из них распахнулась, и на улицу вышел наш старый знакомый Лебедев. Его нисколько не смутило присутствие мертвяков вокруг Кремля. Он даже взглядом их не удостоил. Просто вышел из центральной машины и уверенным шагом направился к воротам. «Обалдеть!» – высказал свое мнение по этому поводу часовой. «А это как?» В ответ я лишь пожал плечами и стал спускаться вниз. В ворота уже настойчиво стучались, но открывать их никто не спешил. Ну не все же видели это странное пришествие Лебедева под стены Кремля. «Открой!» – приказал я мужику, стоявшему у ворот. «Ну там же!» – начал было он. «Открывай, не бойся, к нам гости приехали!» – усмехнулся я. Мужик трясущимися руками отодвинул засов, потянув на себя калитку. Тут же отпрыгнул и схватил автомат, готовясь выстрелить любую секунду. В ворота тут же вошел Лебедев, окинул взглядом привратника и ухмыльнулся. «Чего приперся?» – спросил я. «И тебе доброе утро, Сергей Сергеевич!» – переключил свое внимание на меня СБшник. «Да расслабься ты!» – это он уже привратнику. «Не войдут они, пока я не разрешу». Он похлопал того по плечу и снова обратился ко мне. «Собирайтесь, будет разговор». «Говори, в чем вопрос-то?» Я даже с места не сдвинулся. «Это ваших рук дело». Кинул я подбородком в сторону ворот. «Вы этих тварей сюда согнали». «Нам нужна была гарантия, что вы все будете на месте, когда мы приедем», ответил тот. «Впечатляет, не правда ли?» «Слышь, залупоголовый!» Сразу же психанул я и выхватил пистолет. «Ты что, на жизнь насрал?» «Ствол убери», — резким и сухим голосом приказал тот. «Или что?» — ухмыльнулся я. «Или вся эта толпа перейдет в наступление», — указал он кивком головы на ворота. «Думаешь, эти стены их удержат?» «Тебе что надо, а?» Я все же смог взять себя в руки. Вокруг нас начала собираться толпа любопытных. Лебедев на этот раз уже не скрывал свои отличия от нормальных людей. Скорее, наоборот, он их подчеркнул. Череп побрит наголо и явно выделяется своей высокой макушкой. Глаза чуть больше обычного, с горизонтально вытянутыми зрачками. В остальном он точно такой же, как и мы. Но все равно заметно, что это другая раса. «Сергей Сергеевич...» Лебедев снова перешел на вежливый тон. «Давайте пройдем в зал для переговоров и пригласите, пожалуйста, всех ваших лидеров». «Ты бы хоть письмом предупредил о своем приезде», — ухмыльнулся я. «А то неудобно вышло. Ни поляну не накрыли, ни цыган с медведями не вызвали». Лебедев смотрел на меня со скучающим видом, явно намекая, что шутку он не оценил. Я повернулся к нему спиной и проследовал к зданию резиденции президента. Гонцы уже побежали оповещать наших о странном госте. Уже через несколько минут мы снова расселись за столом переговоров. Я занял президентское удобное кресло, остальные расселись кто где. И как в прошлый раз, места выбрали так, чтобы не мешать друг другу начать стрелять в случае чего. «Мы вас слушаем», – дал я слово представителю иной расы. «Господа и дамы, до нас дошли слухи о том, что вы затеяли сопротивление», – с улыбкой произнес тот. «Слухи правдивы», – кивнул я. «Вы же понимаете, что вас ждет в этом случае?» Приподняв бровь, спросил он. «Мы будем вынуждены всех вас уничтожить». «Слушай сюда, гибрид человека из залупы!» Спокойным голосом ответил я. «Ты нас за полных дебилов держишь? Или ты сам полный идиот? Ты чего приперся? Угрозами сыпать? «Так мы тебя не боимся. Я сейчас тебя пристрелю и пойду пиво пить. С твоими мертвяками мы разберемся. Нам не впервой». «Сергей Сергеевич...» Лебедев оставался спокоен и холоден, несмотря на все мои оскорбления в его адрес. «Вы, видимо, не до конца понимаете всю ситуацию». «Нет, кажется, мы прекрасно все понимаем», — ухмыльнулся я. «Ты сюда приехал свое превосходство изображать. Сидишь тут весь такой уверенный. Вот только на самом деле вас не так уж и много осталось, и вы вынуждены сидеть в своей норе и трястись от страха. Иначе ты бы не пришел и не кидал бы здесь своими дешевыми понтами». «Они не такие уж и дешевые», — оскорбился Лебедев и тут же захлопнул рот. «Ну вот, наконец-то мы поняли друг друга». Я невольно начал перенимать его вежливую манеру общения. «Так что в первый и последний раз я выпущу тебя отсюда живым и здоровым. Своих мертвяков можешь оставить, если уж вы так сыты, что мы до вас доберемся. Только будьте уверены, мы и через них пройдем». «Так и передать?» – спросил Лебедев, не изменяя своей уверенности. «Так и передай», – кивнул я. Лебедев коротко кивнул и встал с кресла. Сделал два шага к выходу и остановился у самой двери. «Сергей Сергеевич», – начал он, не поворачивая головы, – «в случае подтверждения наших опасений, я имею в виду то, что вы на самом деле хотите войны, мне было велено передать вам послание». «Передавай», – махнул я рукой, хоть представитель древней расы и не видел этого жеста. Лебедев сунул руку за отворот своего пиджака, резко развернулся и трижды выстрелил Машке в голову. Я смотрел на это, словно в замедленной съемке. Пули выбивали кровавые облака из черепа моей жены, а я сидел как дятел и не мог ничего поделать. Из оцепенения я вышел только тогда, когда хлопнула входная дверь кабинета. «Сука!» – заорал я. «Убью, гнида!» В одно движение я перепрыгнул через стол и вырвался в коридор. Лебедева нигде не было. Я рванул на улицу и тоже никого. Галопом я за мгновение преодолел расстояние до Спасских ворот. Распахнул калитку и едва успел захлопнуть ее назад. В крепость чуть не ввалились мертвяки, которые плотной толпой стояли у самых ворот. «Где они?» – схватил я за грудки мужичка-привратника. «Где?» – кричал я ему прямо в лицо. «Так сразу уехали, как только этого впустили!» – испуганно произнес тот. Я бросил трясти мужика и начал озираться вокруг. Чувство беспомощности охватило меня полностью. Затем я упал на колени и начал орать. Просто орать во все горло. А через какое-то время я выхватил у мужика на воротах автомат, распахнул калитку и шагнул в толпу мертвецов.